Перед химией у кабинета собралась кучка учеников, когда к классу подлетела Даша Литвинова. «Дашка, ну ты вообще! Ой, а прикид какой! Сразу видно, что вышла замуж за миллионера!» Девчонки плотным кольцом окружили подругу. «Да я не вышла еще!» – сияя вертелась в их кругу Даша. «Ну, представляю, что будет, когда выйдешь!» – с завистью ощупывала Капустина дорогую ткань юбки. «Слушай, а когда у вас свадьба? Наверное, в свадебный круиз по Средиземному, точно?» «Ах, если бы наши девчонки почаще за богатеньких выскакивали, глядишь, Капустина бы и географию выучила!» – встрял вездесущий Севка. «Севка, не скрипи зубами, я ведь за человека выхожу, а не за деньги!» Беззлобно отмахнулась Литвинова. «Я понимаю, детонька, понимаю!» Ильченко театрально закатил глаза. Стоя у пошлого шеста, в самой клоаке постылой жизни, ты вдруг постигла великую истину. Человек с деньгами тоже человек, и чем денег больше, тем человек лучше. И тут же отдала свою руку и сердце кристальной души миллионеру дяденьке Брутичу. «Сев, а ты тоже выйди к шесту в клоаку. Может, тоже чего-нибудь умное постигнешь?» – спокойно парировала Даша. «Хоть как-то поумнеешь, а то сидишь на заднице, лень пошевелиться, и тихо ненавидишь всех, кто осмелился жить лучше тебя. А получается у них, между прочим, только потому, что крутятся, как белки в колесе, и работают не языком, как ты, а как ты!» – прервал ее Севка. Даша покошачьи сузила глаза и уничтожающе промолвила. «Мне иной раз кажется, Сева Ильченко, что ты ненавидишь меня за то, что я не стыжусь даже стриптизершей быть, если припечет. А вот ты и хочешь легких деньжат срубить, да боишься, что авторитета лишишься, что на тебя будут смотреть и не ахать. Так что не кусай меня, ребенок, ты мне не сделаешь больно, у тебя еще зубки молочные». «Правда, Ильченко, ну чего достаешь?» – ополчились девчонки. «Севка завидует по-черному, только непонятно, кому – Брутичу или Дашке». «Дашенция!» – рявкнул подбежавший Вовчик. «Здорово, невеста! Как Кирюха!» – говорят, папку ему нового нашла. «Когда на свадьбу пригласишь?» «А тебе бы только пожрать!» – не мог остановиться Ильченко. «Чего ты обродил-то?» «Не плачь, Севка, мы с тобой тоже разбогатеем. Надо только поискать стареньких, богатеньких миллионерш». По коридору спешила Александра. «Даша, ты чего, по делу или так, в гости?» «Я к вам, Александра Михайловна», — смущенно улыбнулась девушка. «Лев сегодня хочет по поводу свадьбы поговорить. Ну, там сценарии, свидетели, где что лучше заказать. Ну, все, в общем. Поэтому вы не могли бы подойти сегодня к нам? Мы и Ольгу с Валерией пригласили. Я вас очень прошу, придите, пожалуйста». «Даша, ну что за разговоры? Конечно, приду. Сегодня уроки у меня рано заканчиваются, клуба нет. Да и по вашей ребятне я уже соскучилась. Обязательно приду». «Спасибо. Если вам удобно, часам к шести?» «Удобно. Ты беги, а то мне урок надо начинать». Даша смешно сморщила носик, махнула рукой одноклассникам и упорхнула. «А еще говорят, что не платье красит человека». «Ты что, Ильченко, это же не платье, а шубка», — разъясняла Капустина. Александра улыбнулась. «Это ее счастье красит, Сева». «Все, я хочу кофе», — взорвался парень. «Александра Михайловна, давайте лучше подумаем о химических реакциях». «Хорошо, Сева, выходи к доске». «Ну, я же сказал, подумаем, а не поговорим». «Выходи, выходи, там и подумаешь».